Корпуса 1944-го. Развитие структуры войск СС в 1944 году шло семимильными шагами. Часть уже существовавших корпусов начали активно принимать участие в военных операциях, активно формировались новые. Как и положено, в СС постоянно возникала путаница, корпусам присваивались высокие номера, при том, что другие позиции оставались вакантными и позже или заполнялись, или нет. Один корпус вообще пережил новое рождение, поскольку, как мы указывали выше, формирование 4-го танкового корпуса СС, 4 СС Панцеркорпс, не заладилось. Его 30 июня 1944 года расформировали, но в тот же день этот номер был присвоен теперь уже бывшему 7-му танковому корпусу СС, командиром которого был назначен обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Маттиас Клейхейстеркамп. При этом никакой другой корпус, номер 7, уже не получил. Новый же 4-й корпус стал одним из наиболее боеспособных корпусов СС и в основном стал известен, сражаясь под началом обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Герберта Отто Гилле. Этот корпус одним из немногих сумел сохранить в своих рядах изначально включенные в него элитные дивизии СС, 3-ю танковую «Мертвая голова» и 5-ю танковую «Викинг». С августа 1944 года и до конца войны 4-й корпус СС воевал против советских войск. Как это ни покажется странным, но из корпусов, о формировании которых было объявлено в 1944 году, всего один так навсегда и остался на бумаге. Имеется в виду 8-й кавалерийский корпус СС, 8 СС Кавалерий Корпс. Он должен был включать в себя 2 кавалерийские дивизии СС, 8-ю Флориан Гейер и 22-ю добровольческую Мария Терезия. Однако процесс формирования практически не начинался, даже командир корпуса никогда назначен не был. 29 мая 1944 года в венгерском Бак-Салмасе начал формироваться 9-й горнострелковый корпус войск СС хорватский, 9 Waffengebirgskorps der СС Kroatisches, командиром которого был назначен специалист по Балканам, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Карл Густав Зауберцвейк. Главной ударной силой корпуса должна была стать 22-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Кама», однако она надежд не оправдала и в сентябре была расформирована. Штаб корпуса какое-то время руководил разрозненными частями, участвовавшими в антипартизанских операциях. Поскольку никакой нужды в нем на Балканах не было, его в ноябре 1944 года перебросили в Венгрию, где подчинили его штабу 8-ю и 22-ю кавалерийские дивизии СС, то есть те, из которых предполагалось создавать 8-й кавалерийский корпус СС. Следующее объединение, 11-й танковый корпус СС, 11 СС Панцеркорпс, сформированный 24 июля 1944 года в Отмахау близ Нейссе, стал прекрасным примером того, насколько выродилась сама идея бессмысленной гонки за количеством. В данном случае от СС было то, что часть кадров для управления корпуса и вспомогательных частей дали СС. В остальном их доукомплектовали личным составом, находящегося на отдыхе командования 5-го армейского корпуса Вермахта. В подчинении штаба были различные соединения Вермахта, а не войск СС. Тем не менее, формат был соблюден, а корпусом вплоть до мая 1945 года командовал обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Маттиас Клейн-Хейстеркамп. Нечто подобное представлял из себя и 18-й армейский корпус СС, 18 СС армия корпус, первым командиром которого был группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Генрих Фридрих Рейнефарт. Он был сформирован в декабре 1944 года на Верхнем Рейне и за время его участия в военных действиях на Западе с 1 февраля 1945 года в его состав входил целый ряд подразделений, но ни одной дивизии СС. В качестве примера приведем список соединений, находившихся в разное время в подчинении штаба этого корпуса. 159-я пехотная дивизия. 1 февраля, 23 февраля 1945 года. Дивизия номер 805. 1 февраля, 17 апреля 1945 года. Дивизия номер 405. 1, 19 февраля 1945 года. 31 марта, 1 апреля 1945 года. 6, 10 апреля 1945 года. 12, 17 апреля 1945 года. 716-я пехотная дивизия. 21, 23 февраля 1945 года. 2, 19 марта 1945 года. 29, 30 марта 1945 года. 189-я пехотная дивизия. 22, 23 февраля 1945 года. 2, 27 марта 1945 года. 5, 8 апреля 1945 года. 106-я пехотная дивизия. 29, 30 марта 1945 года. 18, 19 апреля 1945 года. С 21 апреля 1945 года. 352-я народно-гренадерская дивизия. 10-11 апреля 1945 года. С 18 апреля 1945 года. 89-я пехотная дивизия. С 12 апреля 1945 года. 719-я пехотная дивизия. 18-19 апреля 1945 года. С 21 апреля 1945 года. А также 1005-я бригада и бригада Баур. Апрель 1945 года. Следующий, 12-й армейский корпус СС, 12 СС армия корпус, ведет свою историю от банальных карательных частей. Он был сформирован 1 августа 1944 года на базе боевой группы Готберг. Эта группа, получившая название по имени своего командира, высшего руководителя СС и полиции в Центральной России, обергруппенфюрера СС, генерала войск СС и полиции Курта фон Готберга, одного из самых жестоких нацистских карателей и признанного специалиста по борьбе с бандформированиями, то есть с партизанами. Группа была набрана из разрозненных частей, в том числе эсэсовских и полицейских. Летом 1944 года ситуация на советско-германском фронте была такова, что надо было уже не с партизанами бороться, а мобилизовать все, что можно, чтобы удержать фронт. Вот и была боевая группа «Готберг» брошена на фронт. Теперь же на базе ее управления и был создан штаб корпуса. Этот корпус также не имел какого-либо постоянного состава, и в его состав входили разнообразные части вермахта. Об эсэсовских частях сведений нет. А вот созданный в один день с 12-м корпусом 13-й армейский корпус СС, 13 СС армия корпус, хотя и формировался в Бреслау войсками СС, в своей основе имел часть штаба 35-го армейского корпуса вермахта. Причем штабные офицеры в большинстве своем даже формально не были зачислены в СС. Так, начальником штаба корпуса стал полковник генштаба Курт фон Эйнем. Впрочем, командиром стал проверенный эсэсовец, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Герман Прис. А главной ударной силой все время его существования 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген. Та же судьба ожидала и немецких карателей, участвовавших в подавлении Варшавского восстания, полыхавшего с 1 августа по 2 октября 1944 года. Причем их ждала довольно запутанная система переформирований. Сначала боевая группа «Рейнефарт» была выведена на Верхний Рейн, где 4 ноября из нее был создан 14-й армейский корпус СС, 14 СС армия корпус. Причем группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Гейнс Рейнефарт пост командира сохранил. В декабре командование корпусом перешло к обергруппенфюреру СС, генералу войск СС и полиции Эриху фон дем Баху, тому самому, который и руководил подавлением Варшавского восстания. 25 января 1945 года выведенный в Померанию корпус был расформирован, а его части подчинены штабу частей по борьбе с бандформированиями, который уже некоторое время до этого почти официально, а с этого дня уже по закону, именовался штабом 10-й армейский корпус СС, 10 СС армии корпус. И этот корпус в своем составе каких-либо крупных соединений СС не имел.